Часть вторая. Танцы с дохляками. В своей книге «Все, что говорит Мэри, чушь» Али Изгнанница так отзывается о криминальных фокусах. Скинджекинг и эктодерство, наряду со всеми прочими так называемыми криминальными фокусами, вовсе не являются чем-то преступным и порочным, если их разумно применяют люди с твердыми понятиями о чести и совести. Называя их криминальными фокусами, Мэри Хайтауэр попросту старается опорочить то, над чем у нее нет власти.